У себя на крыше Псмит не сумел различить голос, который мог принадлежать счастливцу Сэму, ведьма избранник онемел от восторга. «Верно, пусть Сэм лезет!» — возгласил невидимый хор. А первый оратор, быть может, и без особой надобности, поскольку предложение получило практически единогласную поддержку, в желании убедить единственного, в чьем сердце предположительно затаилось сомнение, начал излагать подкрепляющие доводы. «Сэм ведь черномазый», — доказывал он, — «а черномазого никакой дубинкой не пришибить. Вдарь черномазого по башке, ему только хны, правильно, Сэм?» Псмит с интересом ждал ответа, но не дождался. Возможно, Сэм предпочитал не делать общих выводов на основании частных данных. «Ну, это устанавливается в процессе», — сказал Псмит в полголоса, взвешивая трость на ладони. «Товарищ Виндзор, а можно ли причинить вред черномазому джентльмену, ударив его тростью по темени?» «Если ударить как следует, то можно». «Я так и предполагал, что из этого затруднения есть выход», — удовлетворенно вздохнул Псмит. «Как вы там на своем конце стола, товарищ Виндзор?» «Отлично. Результаты получены?» «Пока нет». «Не сдавайтесь». «Угу. Похвальный дух, товарищ Вин...» Его перебило рявканье тяжелого орудия в комнате. Собственно, был это всего лишь револьверный выстрел, но в тесном пространстве эффект получился оглушающий. Пуля, посвистывая, унеслась в небо. «Мимо!» — со сдержанным торжеством констатировал Псмит. Внизу зашаркали. Псмит крепче сжал трость. Начинался штурм. Револьверный выстрел был, видимо, просто артиллерийской подготовкой перед атакой пехоты. И действительно... Секунду спустя в люке возникла курчавая голова и, вращая глазами, уставилась на питомца Итона. «Сэм!» — почти пропел Псмит приветливо. «Какая встреча! Ведь в тот дождливый вечер зонт заслонил ваше лицо. Именно ваше, не так ли? О, вы намерены подняться выше? Сэм, я крайне сожалею, но...» — раздался вопль. «Что там еще?» — спросил через плечо Билли Виндзор. «Ваша гипотеза, товарищ Виндзор, была проверена на опыте и найдена верной». К этому времени спектакль привлек внимание публики. Револьверный выстрел оказался прекрасной рекламой. Крыша соседнего дома быстро заполнялась зрителями. Хотя по причине широкой печной трубы далеко не все толком видели происходящее. Билли Виндзор и мистер Гуч давали пищу для множества догадок. Роль Псмита была яснее. Те, что пришли первыми, успели застать его сцену с Сэмом и со вкусом описывали ее припоздавшим. За Псмитом они наблюдали, словно за терьером у крысиной норы. Они ждали от него развлечения, но понимали, что первый ход за нападающими. Люди, они были справедливые и не требовали, чтобы Псмит предпринял наступательную акцию. Когда пауза в действии затянулась, жертвами их негодования стали исключительно сыны Трипойнтс. В оскорблении лучших чувств, которые испытывают зрители на трибунах, когда игроки тянут время, они устроили кошачий концерт. Ошикивали сынов Трипойнтс, советовали отправляться домой в кроватку. В толпе на крыше преобладали ирландцы, и такая бездарная вялость вместо начала стоящей драки задевала их за живое. «Катитесь отсюда, слабаки!» — кричал один. «Трипойнтс! Пансион для благородных девиц! Вот вы кто!» — с испепеляющим презрением сообщал другой. Третий зритель назвал их недотепами. «Боюсь, товарищ Виндзор, — сказал Псмит, — наши беспечные друзья внизу утрачивают реноме в глазах многоголовой гидры. Если они не хотят окончательно пасть во мнении улицы приятной, им пора бы показать себя. Новый, более продолжительный грохот внизу. Еще несколько пуль бесплодно пронизали свежий воздух. Псмит вздохнул. «Они меня утомляют», — сказал он. «Разве сейчас время для праздничного салюта? Пора действовать, таков клич. Действовать, беритесь за дело, лежебоки. Ирландские соседи выразили то же мнение в иных, более энергичных выражениях, которые ясно показывали, что сыны Три Пойнтс проявили себя как воины отнюдь не с лучшей стороны.